«Подождите минутку», — резко перебил его доктор. «Это невозможно, этого нельзя сделать. Мы пробовали и...» «Нет, это ты подожди», — усмехнулся Уэксфорд. И на отвратительном французском добавил: «Не лезь, впереди санитаров». «Чай, кофе, Овилтайн или Горликс?» — спросил бодрый голос, и девушка постучала в стеклянную филенку двери. «Овилтайн был бы очень кстати», — вяло проговорил Уэксфорд. «Благодарю вас». «Ищите и обрящите», — вздохнул Уэксфорд. «Другими словами, Чарли Хаттон». С загадочным выражением он подтягивал свой Овилтайн. Хаттон припарковал свой грузовик на придорожной стоянке почти на вершине холма и пошел подышать свежим воздухом в поле, отгороженное от дороги кустарником. Ты имеешь в виду, что он видел, как Виго выбросил из машины девушку и ничего не сделал? Все зависит от того, что ты подразумеваешь под «ничего». Мой опыт говорит, что Чарли Хаттоне этого мира меньше всего хотят иметь дело с полицией, даже в роли возмущенного свидетеля. Хаттон сделал то, что считал нужным. Он стал шантажировать Виго. «Он знал Виго?» — спросил доктор. «Думаю, видел его. Или, вернее, он знал его машину». «А что было дальше?» Уэксфорд взял другой клинекс и вытер губы. Хаттон вернулся домой к жене. А 5 минут спустя появился Джером Фэншоу. Он мчался как угорелый и слишком поздно заметил на дороге девушку, успев только крикнуть: «Бог мой!» Помните, как она лежала? Тело и ноги на средней полосе, а голова на скоростной полосе. Фэншоу свернул. Сделал ли он это инстинктивно, чтобы в данных обстоятельствах любой ценой объехать голову? Кто знает. Но как бы то ни было, он свернул вправо, въехал на травяную разделительную полосу и врезался в дерево. На этом, по-моему, кончается участие в деле семьи Фэншоу. Единственный раз в жизни Фэншоу оказался невинной жертвой. Берден согласно кивнул. На следующее утро Хаттон обдумал все увиденное. Он позвонил насчет квартиры для Перту и с девушкой Мэрилин отправился ее смотреть. И немедленно там потребовался его кошелек. Владелец квартиры хотел получить аванс в 200 фунтов. «И это окончательно решило дело», — продолжил Уэксфорд. Он оставил Мэрилин в Оливе и Голуби, и она видела, как он вошел в телефонную будку. Мы можем с уверенностью утверждать, что он позвонил Виго и договорился о встрече во второй половине дня. «По-моему, ты говорил, что он назначил встречу позже из своего дома», — перебил его доктор. Он снова позвонил из дома для отвода глаз, чтобы слышала жена. Не сомневайся, он уже объяснил Виго, чего он хочет, и предупредил, что будет звонить еще раз, чтобы официально записаться на прием. Конечно, все так и было. А если иначе, неужели ты думаешь, что Виго согласился бы принять его в тот же день и через час после звонка? Он занятой человек, и к нему на прием записываются за неделю вперед, а Чарли Хаттон даже не был его пациентом.